Что касается приказа о подсудности в районе Барбаросса, главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал фон Браунхич пытался перечеркнуть его своим контрприказом, который обязывал личный состав строжайшим образом блюсти традиционную строгую дисциплину. На практике приказ фюрера, как и можно было предполагать, оказал на войска минимальное воздействие. Старая солдатская традиция, несмотря на смешение и смещение всех понятий, которые национал-социализм породил в некоторых головах, все-таки коренилась в армии еще слишком крепко. Приказ о комиссарах осуществлялся войсками в различной мере, преимущественно в первые решающие месяцы войны на Востоке, а потом был молчаливо отменен и в 1942 году уже не действовал. Свое моральное соучастие в появлении всех этих приказов, но никоим образом не в авторстве, фельдмаршал Кейтель, будучи честным человеком, не оправдывал. Эти приказы вызывали у него все более глубокое внутреннее несогласие. Вторая группа инкриминировавшихся Кейтелю приказов включает ряд документов, начиная с приказа о борьбе с бандами 6 сентября 1941 года, он получил кодовое наименование «Мрак и туман», и кончая приказами ОКВ от осени 1943 года в связи с событиями в Италии. Заметим, кстати, что они каким-то странным образом на Нюрнбергском процессе не рассматривались. С точки зрения методов их осуществления, они носят другой характер по сравнению с приказами первой группы. Они появились на свет не в результате заблаговременного планирования, чуждого внутренней дисциплине Гитлера, а как спонтанная реакция человека, стоявшего во главе государства и вермахта, на многообразие явлений в ходе войны с партизанами и военных действий вражеских диверсионных формирований на оккупированных территориях. До произведенного 22 июня 1941 года нападения на Советский Союз германскому командованию приходилось иметь дело в оккупированных странах, особенно в Польше, с отдельными проявлениями, так сказать, национального сопротивления. После разрыва Гитлером, созданной в 1939 году нацистско-коммунистической «Антанты», что на французском языке означает «сердечное согласие», наряду с поддерживаемым Западом, прежде всего Англией, сопротивлением национальных демократических сил в Польше, Норвегии, Нидерландах, Франции, Бельгии, стало бурно расти движение сопротивления, возглавляемое коммунистами под эгидой Советского Союза. В ряде стран, в меру появившихся возможностей, начала сильно разгораться стимулируемая Советским Союзом партизанская война. Повсюду стали возникать весьма часто не строго отличавшиеся друг от друга, но тяготевшие к единым фронтам как красные, так и белые партизанские группы, которые в Польше и Сербии, а в заключительной фазе войны и во Франции, активно враждовали между собой. В самом Советском Союзе партизанская война в тылу нашего первоначально неудержимо продвигавшегося на восток фронта была тщательно организована коммунистами. Она приобрела широкий размах, когда в результате деятельности Einsatzkommando и немедленно установленной нацистскими комиссарами германской администрации население воочию убедилось в том, что оно всего лишь променяла террор КПСС на террор НСДАП. Недостаточно оккупированные и не до конца усмиренные Балканы, особенно Южная Сербия, уже летом 1941 года пережили появление банд, главарем которых стал коммунистический функционер хорватского происхождения Иосиф Броз Тито. Ввиду слабости немецких и нерешительности некоторых итальянских охранных соединений и скованности главных сил германских войск на Востоке, Гитлер своим приказом о борьбе с бандами от сентября 1941 года прибег здесь к уже привычному для него выходу из положения – к жестокости. Приказ просто нашпигован не останавливающимися ни перед чем требованиями и наводящими ужас формулировками. Он содержит требования за одного убитого немецкого солдата расстреливать 50 или даже 100 заложников.